17 марта 1947 года. Оден. Вы слышали, как пела вчера Маргарет Трумэн? Примечание. Дочь президента Трумэна. Дебютировала как оперная певица в Детройте, 1946 год. Прямую трансляцию ее выступления в послевоенной Америке каждое воскресенье по радио транслировали оперу, слушали 15 миллионов человек. Рекордная аудитория для того времени. Конец примечания. Я? Да. Это было ужасно. Особенно, когда она исполняла арию из «Делиба». Вам приходилось слышать Флоренс Фостер Дженкинс? Она никак не могла сойти со сцены, а голос у нее был дрянной, такой скверный, что она стала достопримечательностью. Люди вставали в очередь за билетами, только чтобы поглазеть на нее и посмеяться, а она так и не поняла, что вовсе не вызывает восхищения. Ее ария из «Лакме» — это нечто. А записи просто невероятно. Наряды у нее фантастические. Мне кажется, у нее были мазохистские наклонности. О нет, на поверхности она верила в свою неотразимость. Но внутри... У Лоуренса хороши стихи о животных из книги «Птицы, звери и цветы», короткие рассказы и путевые заметки. Примечание. В апреле 1947 года в журнале Nation Оден опубликовал рецензию на книгу «Карманный Лоуренс». Лоуренс был одним из поэтов и мыслителей, под влиянием которого некоторое время находился молодой Оден. Ему импонировал Лоуренс, аналитик, исследователь и проповедник чистых эмоций, страсти, ярости и агрессии, которые общество подавляет в индивидууме. В этом смысле Лоуренс оказался стихийным предтечей некоторых аспектов нацистской идеологии, хотя до расцвета нацизма поэт не дожил. «Птицы, звери и цветы» 1923 год, вторая и лучшая книга Лоуренса, где пафос животного биологизма уложен в длинные свободные стихи. Как и романтики, Лоуренс начинает стихотворение в точке возникновения взаимоотношений между самим собой и каким-либо животным или цветком. Но, в отличие от романтиков, он никогда не путает чувства, которые они в нем пробуждают, с тем, что он на самом деле видит, слышит и знает о них. Поэтому он прав, обвиняя Китса в том, что тот настолько переполнен собственными чувствами, что уже не слышит, как, собственно, поет соловей. Лоуренс никогда не забывает, что каждое растение или животное живет своей жизнью, которая не имеет ничего общего с существованием человека. Из эссе Одена «Лоуренс». Что касается Одена, то в 20-е годы, когда наш герой увлеченно занимался сексуальным раскрепощением и половой самоидентификацией, теория войны полов Лоуренса пришлась очень кстати. Деформацию общественного и индивидуального сознания Лоуренс объяснял с точки зрения сексуального взаимонепонимания между полами. Настаивал на том, что мужское начало – это любовь и изменчивость, а женское – закон и постоянство, и призывал к эмоциональному раскрепощению на выдвинутых условиях. Позже, однако, Оден критически отзывался о теории Лоуренса, замечая, что было бы глупо объяснять отношения между людьми только на биологической основе. «Любовь и милосердие были незнакомы Лоуренсу», заключал он в том же эссе. Конец примечания. «Любовник леди Чаттерлей — это все-таки порнография». Кстати, есть только один надежный способ проверки на порнографию. Нужно заставить 12 здоровых мужчин прочитать книгу, а потом задать им только один вопрос. У вас была эрекция? Если большинство ответит «да», значит книга порнографична, хотел того автор или нет. Вот и все. Вы разве не согласны? Ансон. Но ведь роман Лоуренса диалектичен. Оден. Все равно, порнография остается порнографией. Половой акт нужно описывать с комической точки зрения, смотреть на него глазами ребенка. В противном случае это все равно, что описывать духовное откровение. Половой акт – то же самое, только на противоположном конце шкалы. В обоих случаях описания неуместны. Да, половой акт – это противоположная крайность. В половом акте умаляется дух, в то время как в духовном откровении – вот почему я не могу читать поэзию святого Хуана де ла Круса. Примечание. Святой Хуан де ла Крус, Иоанн Креста, 1542-1591 годы, испанский мистик и христианский писатель, поэт, прозванный экстатическим доктором, вместе со святой Терезой Авильской реформировал кармелитский монашеский орден. Сочинение «Восхождение на гору Кармель. Мистическая ночь души». Конец примечания. Как-то неловко. Вдруг ловишь себя на мысли, что все это напоминает описание полового акта. Псевдо-ариопагит просто перечисляет то, что мешает прозрению. Примечание. Сочинение, известное в церковной истории как «Ариопагитики», традиция приписывает псевдо-ариопагиту, под именем которого, вероятно, скрывается несколько авторов раннего средневековья. Дионисий Ариопагит, обращенный в христианство апостолом Павлом, Деяния, глава 17, стих 34, стал первым епископом в Афинах и там же претерпел мученическую кончину. В IX веке он был ошибочно отождествлен со святым Дионисием Парижским, Сен-Дени, жившим в III веке. Конец примечания. В конце концов, хочется спросить, а оно вообще бывает? Если не знаешь, лучше помалкивать. Лучше всех об откровении говорит Фома Аквинский. После одного из видений он сказал о труде своей жизни: «Все это пустое». После такого признания можно верить, что на человека действительно снизошло откровение. Паскаль ограничился несколькими фразами. Он не хотел печатать мемориал, в отличие от мыслей. Примечание. Мемориал. Заметки о видениях, которые посетили Паскаля в ночь на 23 ноября 1654 года. Конец примечания. Мемориал был для него чем-то вроде эпитемии. Потом он написал замечательно злобные письма к провинциалу. Видно, что писал с удовольствием. С Данте все иначе. Он никогда не притворялся, будто ему было откровение свыше. Он был просто поэтом, который поставил перед собой задачу описать небо с заглавной буквы.